Пушкин печатал Онегина отдельными главами. Седьмая была уже напечатана, когда работал он в Болдине над тремя следующими. Из них до нас дошли только две: восьмая, первоначально названная Пушкиным «Большой свет», и «Странствие Онегина». 25 сентября Пушкин простился с Онегиным. Как это часто бывает с художниками, ему было грустно расставаться со своим детищем. Он это высказал в гекзаметре, форме для него малопривычной. «Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня? Или свой подвиг свершив, я стою, как паденщик ненужный, плату принявший свою чуждой работе другой? Или жаль мне труда молчаливого спутника ночи, друга Авроры золотой, друга пенатов святых?» Форма накладывает свою печать даже на большого мастера. Гекзаметр обязывает к величавости. То же настроение Пушкин высказал несравненно проще и задушевнее в предпоследней строфе Онегина. «Простишь и ты, мой спутник странный, и ты, мой верный идеал, и ты, живой и постоянный, хоть малый труд. Я с вами знал все, что завидно для поэта, забвенье жизни в бурях света, беседу сладкую друзей. Промчалось много-много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал». Глава 8, строфа 50, 1830 год. Все же это не было последнее расставание. Письмо Онегина к Татьяне Пушкин написал позже, уже после женитьбы. Хотя другие образы толпились, роились, требовали воплощения, но Пушкин в Болдине, может быть, перед самым отъездом, еще раз вернулся к Онегину и написал 10 главу о декабристах. В ней он изобразил русскую политическую жизнь, начиная с 1812 года и кончая 14 декабря. Наполеон в Москве, русские офицеры в покоренном Париже, первое зарождение либерализма, влияние на военную молодежь греческой гетерии и неаполитанской революции, тайные общества и бунт на Сенатской площади. От всего этого до нас дошел согнутый пополам листок, на котором рукой Пушкина написаны бессвязные строчки. Их расшифровали только в 20 веке. В 1910 году Морозов, известный пушкинист, заметил, что строчки, казавшиеся бессвязными, заключают в себе криптограмму, где Пушкин записал отрывок 10 главы, передвигая строчки и слова. Для Морозова ключом послужило письмо Александра Ивановича Тургенева и заметка в дневнике Вяземского, сделанная сразу после того, как Пушкин заезжал к нему в Астафьево по дороге из Болдина в Москву. Он много написал в деревне, привел в порядок 8 и 9 главы Онегина, его и кончает, из 10-й, предполагаемый, читал мне строфы о 1812 годе и следующих, славная хроника, у вдохновенного Никиты, у осторожного Ильи, 19 декабря 1830 года. 2 года спустя Александр Иванович Тургенев писал из Мюнхена в Париж брату Николаю, эмигранту: «Есть тебе и еще несколько бессмертных строк о тебе. Александр Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие его по России, возмущение 1825 года и упоминает, между прочим, и о тебе, одну Россию в мире видя, преследуя свой идеал, хромой Тургенев им внимал и плети рабства ненавидя, предвидел всей толпе дворян, освободителей крестьян». В этой части у него есть прелестная характеристика России и русских, но она останется надолго под спудом. Он читал мне в Москве только отрывки. лето 1832 года. Николай Тургенев был доктринер, довольно надутый. Он не оценил меткости этой добродушной характеристики. Друзья, особенно Вяземский, настойчиво советовали Пушкину подальше спрятать или даже уничтожить эту главу, чтобы накануне свадьбы не дать правительству нового повода для недовольства и придирок. Пушкин дал царю обещание не писать политических или, по официальной терминологии, возмутительных стихов. Десятая глава была очень далека от вольнолюбивых настроений его юности. Но Николай I всякое упоминание о декабристах воспринимал болезненно. Не понравилась бы ему и суровая характеристика Александра I, хотя Пушкин и декабристов не пощадил. Это тоже было одной из причин, почему эта глава была, вероятно, им уничтожена. Нельзя было бить лежачего. Для русской литературы и истории это огромная потеря, что десятая глава не дошла до нас. У Пушкина было историческое чутье, которым художники нечасто обладают в такой степени. Наблюдатель памятливый, честный, что тоже нечасто встречается. Он проницательно схватывал характеры, воздавал должное и тем, с кем не ладил, кто ему не нравился. Он находился в центре тогдашней жизни, знал почти всех выдающихся людей своего времени. Такой свидетель мог многое объяснить в декабрьских событиях, которые обе стороны изображали пристрастно. Быть может, где-нибудь в пыльном углу библиотеки еще отыщется рукописная копия таинственной главы. Есть смутные сведения, что Вяземский говорил, что такой список есть в Астафьеве. Богатейший семейный архив Вяземских, перешедший через его дочь к Шереметьевым, все еще не разобран. Будем надеяться, что какой-нибудь трудолюбивый архивный юноша найдет заветную тетрадь, и мы узнаем, как Пушкин оценивал романтическую попытку толпы дворян, в сущности горсточки дворян, освободить Россию и крестьян. У Пушкина в Болдине были хлопоты, были и тревожные мысли. Сама поездка была вызвана имущественными делами, с которыми он не привык возиться. У него никогда не было никакого имущества. У него никогда не было никакого имущества. Были только деньги, которые он зарабатывал стихами. Когда он эти деньги разматывал, проигрывал, проживал, он умел обходиться без денег. Одна голова не бедна. Но, входя в семью Гончаровых, он знал, что надо наладить денежные дела. Это была надоедливая мысль. Тревожило его и то, что невеста сидит в холерной Москве за неприступной стеной карантинов. Пушкин ворчал на болтинское заточение, в письмах к невесте называл себя «пренесчастным животным», честно пытался, нарушая запреты, проскочить в Москву, чтобы поскорее сыграть свадьбу. Это все делал тот житейский Пушкин, к которому поэт отнес суровые слова: «Меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Но другой, внутренний Пушкин, был в Болдине счастлив, да пьяна упивался вдохновением. Этого слова Пушкин целомудренно избегал. Но чтобы понять художников и поэтов, понять искусство, надо вдуматься в это расположение души. Миллионы людей живут и умирают, не познав не только вдохновения, но даже минутного озарения. Некоторые готовы его отрицать, как лишенный слуха склонен отрицать хроматическую гамму, но, внимательно читая Пушкина, даже тот, кто никогда не испытал окрыляющей радости вдохновения, может заглянуть в таинственную психологию творчества. Пушкин, когда ему было 23 года, написал: «Критик смешивает вдохновение с восторгом. Вдохновение есть расположение души к живейшему восприятию впечатлений и соображению понятий, следственно, и к объяснению оных. Восторг исключает спокойствие, необходимые условия прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении к целому. Заметка на этом обрывается. Пушкин в стихах не раз описывал это состояние, эту движущую силу, которую так явственно ощущал в себе. И в Болдине он описывал творческий процесс, в 8 главе Онегина, в «Осени», в шутливой бытовой повести «Домик в Коломне». Точно ему нужно было словами освободиться от одержимости. Его аналитический ум пытался понять, что такое с ним творится, когда находит на него эта дрянь. Почему все думают прозой, а он стихами? Кто насылает на него незримый рой гостей? Часто, приступая к большому произведению, он сначала описывал, как находит на него вдохновение, как душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне. В Михайловском, перед тем, как писать Годунова и очередные главы Онегина, он в разговоре книгопродавца с поэтом говорит: «Какой-то демон обладал моими играми, досугом, за мной повсюду он летал, мне звуки дивные шептал, и тяжким пламенным недугом была полна моя голова». 1824 год. Перед тем, как приняться за Полтаву, он восхвалял рифму, звучную подругу вдохновенного досуга. В Болдине несколько раз возвращался он к описанию пламенного недуга, когда поэт полон звуков и смятения. Для «Осени» он взял эпиграфом слова Державина: «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?» Эта творческая дрема была хорошо знакома Пушкину. «Осень» начинается с простой деревенской картины. «Я не люблю весны. Скучна мне оттепель, вонь, грязь, весной я болен. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи». И потом сразу переход. «Дни поздней осени бронят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой, красою тихую, блистающей смиренно». В длинный осенний вечер любит он сидеть один у камина, а я пред ним читаю, и льду мы долгие в душе моей питаю, и забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. Стальные рыцари, угрюмые султаны, монахи, карлики, арабские цари, гречанки с четками, корсары, богдыханы, испанцы в опончах, жиды, богатыри, царевны пленные, графини, великаны, и вы, любимицы золотой моей зари, вы, барышни мои, с открытыми плечами, с висками гладкими и томными очами. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, пирог бумаги. Минута, и стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, но чу, матросы вдруг кидаются, ползут вверх-вниз, и паруса надулись, ветра полны. Громада двинулась и рассекает волны. По всем произведениям Пушкина рассыпано описание этого момента, когда после мертвого штиля все в нем приходит в движение, когда сменяются видения пред тобой в волшебной мгле и быстрый холод вдохновения волосы подъемлет на челе. Об упоении, о наслаждении, о сладострастии творчества Пушкин говорит теми же словами, которые он употребляет в любовной лирике. Это не есть стилистическая скудость. Русский язык со всеми своими богатствами был ему подвластен как никому. Слова сами бежали ему навстречу. Но, правдивый художник, он для сходных чувств брал сходные выражения. Любовь дарила его переживаниями, сродными творчеству. Не оттого ли, переходя на прозу, он с одинаковой сдержанностью, иногда с напускной небрежностью, говорил и о любви, и о поэзии? В известных нам 700 письмах Пушкин почти не упоминает о своих любовных увлечениях или даже приключениях. О стихах говорит редко, скупо. Я пишу, как булочник печет, портной шьет, за деньги, за деньги. Я не принадлежу к писателям XVIII века. Я пишу для себя, а печатаю за деньги, ничуть не для улыбки прекрасного пола. Изредка сорвется признание. Я думал стихами. На меня нашла эта дрянь. Даже с близкими людьми, а переписывался он больше всего с друзьями, хранит он горделивую сдержанность во всем, что касается любви и поэзии. Не употребляет слов «вдохновение», «творить». Начал Онегина, хотел признаться Вяземскому, пишу его с упоением, и вычеркнул эти слова. Писал Годунова, хотел сказать Раевскому, «Я чувствую, что душа моя созрела, что я могу творить», и этого письма не отправил, не кончил. А ведь с ними обоими он был очень дружен. В прозе только раз. В неоконченной повести «Египетские ночи» рассказал Пушкин переживания поэта и описал Мицкевича под видом странствующего импровизатора-итальянца. Ни в ком не мог он так явственно наблюдать пламя вдохновения, как в польском поэте, с его чудесным даром импровизации. У Пушкина этого дара не было. Он мог, шутя, перекладывать прозаический разговор в стихи, мог, слушая, как Глинка играет восточные мотивы, тут же к его мелодии сочинить слова «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной». Песня и напев так друг друга дополняют, точно их сочинил один художник. Но импровизировать сложные, законченные поэмы, как это делал Мицкевич, Пушкин не мог. В неконченной повести «Египетские ночи» Пушкин изобразил и себя под именем Чарского, которого в журналах звали поэтом, а в лакейских — сочинителем. Сначала заезжий итальянец своей приниженностью, убогостью производит на Чарского жалкое впечатление. Тем с большим изумлением видит поэт-аристократ, как внезапно, как чудесно преобразило вдохновение его нищего собрата. Но уже импровизатор чувствовал приближение Бога. Он дал знак музыкантам играть. Лицо его страшно побледнело. Он затрепетал, как в лихорадке. Глаза его засверкали чудным огнем. Чарского, то есть себя, Пушкин описывает гораздо холоднее. Он был поэт, и страсть его была неодолима. Когда находила на него такая дрянь, так называл он вдохновение, Чарский запирался в своем кабинете и писал в постели с утра до поздней ночи. Одевался наскоро, чтобы ехать в ресторацию, выезжал часа на три. Возвратившись, опять лежал в постели и писал до петухов. Это продолжалось у него недели две-три, много месяц. И случалось однажды в год, когда осенью. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь, и слыша поминутно славный вопрос, не написали ли вы чего-нибудь новенького? В «Египетских ночах» есть точное описание, как находит эта дрянь. Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение, и свет, и мнение света, и его собственные причуды для него не существовали. Он писал стихи. Это единственный случай, когда Пушкин в прозе передал то, что не раз выражал стихами, при этом с такой же мастерской точностью, с какой описывал «Черкесский наезд» или «Татьяну» на улицах Москвы, где в девяти строчках, составленных только из существительных, дана такая разнообразная картина московских улиц, что художник Добужинский, как ни бился, не мог вместить все эти предметы в одну иллюстрацию. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Глава 6, строфа 38. Такую же протокольную точность соблюдает Пушкин, описывая приступ вдохновения. Перед тем, как рассказать похождения молодого повесы, ради волокитства, нанявшегося в кухарке, Пушкин в первых 8 октавах «Домик в Коломне» дает блестящий трактат о стихосложении и рифмах. Эти строчки вошли во все учебники русской словесности. «Ведь рифмы запросто со мной живут, две придут сами, третью приведут, мне рифмы нужны, все готов сберечь я, хоть весь словарь. Что слог, то и солдат, все годны в строй. У нас ведь не парад. Как весело стихи свои вести, под цифрами в порядке, строй за строем, не позволять им в сторону брести, как войску в пух, рассыпанному боем. Тут каждый слог замечен и в чести, тут каждый стих глядит себе героем. А стихотворец, с кем же равен он? Он Тамерлан или сам Наполеон?» 1830 год. Это писано в Болдине. Там же, кончая Онегина, в последней главе, прежде чем рассказать, как Татьяна из скромной уездной барышни превратилась в блестящую светскую даму, Пушкин посвятил 6 строф своей музе, поблагодарил свою верную подругу за все счастье, которое она ему давала, которым он так глубоко, так жадно насладился в эти творческие, вдохновенные осенние дни в Болдине. Точно о свиданиях с любимой женщиной рассказывает он о своих встречах с музой. Сначала лицей. В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являться муза стала мне. Потом Петербург. Я музу резвую привел на шум перов и буйных споров. Она несла свои дары, и как вакханочка резвилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за нею буйно волочилась, а я гордился меж друзей подругой ветреной моей. Но я отстал от их союза и вдаль бежал, она за мной. Как часто ласковая муза мне услаждала путь немой волшебством тайного рассказа. Как часто по брегам Тавриды она меня во мгле ночной водила слушать шум морской, немолчный шепот Нереиды, глубокий вечный шум валов, хвалебный гимн отцу миров. Потом Бессарабия, где муза позабыла речь богов для скудных, странных языков, для песен степи ей любезной. Вдруг изменилось все кругом, и вот она в саду моем явилась барышней уездной, с печальной думою в очах, с французской книжкой в руках. И ныне музу я впервые на светский раут привожу, на прелести ее степные с ревнивой робостью гляжу. Блистательная светская женщина — это последнее перевоплощение пушкинской музы. После Болдина он музе уже не посвящает стихов. В Болдине он подвел итог не только Онегину, но всему прошлому, несмотря ни на что светлому, легкому, насыщенному творчеством и любовью. Чувствовал, что подходит к рубежу, за которым его ждет уже другая жизнь.